Но мы на этом не останавливались. В середине лета мы начали пробовать и тандемные заряды. А действительно, для создания кумулятивной струи достаточно и килограмма взрывчатки, в наших же ракетах их 4, вот и путь все работают. Первый, с острым конусом, пробивает своей узкой струей длинное отверстие до 1,5-2 метров, а уж второй, широким ударным ядром, работает вдоль этого канала, обрушая его стенки как поршень. Ну и последний заряд, тоже с кумулятивной выемкой, только без металлической облицовки, только чтобы направить его взрывную волну вслед за кумулятивными струями и ядрами вдоль пробитого канала. Дистанция подрыва второго и третьего зарядов плавала, так как они подрывались через замедлитель, ну так это было уже не важно, свою работу они все равно сделают. Их подрыв производил неизгладимое впечатление, короткое R3 последовательных взрывов. К концу лета мы уже отладили замедлители и в войска пошли первые партии этих боеприпасов. Глава 20. И все эти ухищрения были нам нужны для того, чтобы пропихнуть внутрь дотов и дзотов побольше ударной волны и волны взрыва. При встрече ударной волны с телом человека возникает отраженная волна, чье давление в 2-8 раз превышает избыточное давление самого фронта волны. За десятые доли секунды человек получает ушиб всего тела, точнее, той его части, что обращена к фронту волны, если стоит, то всей поверхности, если лег головой по направлению к взрыву, удар головы, и хорошо если через каску. Ударные перегрузки достигают сотен Г. Одновременно в теле формируются продольные, поперечные и поверхностные волны сжатия, возникает деформация в глубоких тканях. При переходах волны между органами с разной плотностью возникают отражения интерференций, преломления, внутри формируются растягивающие усилия, которые стараются буквально расщепить тело на кусочки, все его части устремляются в разных направлениях, рвутся слизистые и стенки сосудов, появляются множественные внутренние кровотечения, а различия в инерции органов только усиливают урон. Например, быстро двигающиеся ребра догоняют более инертные легкие и бьют по ним со всей силы. Ну и если избыточное давление достаточно велико, человека еще и отбрасывает им по направлению фронта волны, при ударе перед человеком создается высокое давление, а сзади, даже если волна уже его обтекла, избыточного давления почти нет, возникает разница давлений, человек летит. А еще при обтекании тела создается подъемная сила, то есть человека не только толкает, но и подбрасывает в воздух. Безопасным для человека считается такое расстояние от взрыва, на котором давление фронта ударной волны не превысит 10 кПа. Легкие поражения человек получит от удара до 40 кПа, средние – до 60, тяжелые – до 100 и все что выше – крайне тяжелые, причем в любой из указанных градаций возможны и летальные исходы, только с разной вероятностью от 0,1% до 100%. 4 кг тротила – 2,5 кубических дециметра, почти 3-литровая банка, на расстоянии 10 метров дадут избыточное давление 25 кПа, что сравнительно безопасно, легкая контузия, может ушибы, на 6 метрах, уже 60, человеку будет плохо, тяжелая контузия, переломы, кровотечение попадет в госпиталь дней на 10, на 5, 86, госпиталь как минимум на 2 месяца, ну а все что меньше, кирдык. Это для открытого пространства, считается, что укрытия типа блиндажа ослабляют ударную волну в 5 раз, то есть в блиндажах, дотах, безопаснее, но не совсем. Так, при взрыве в 3 метрах от амбразуры блиндажа избыточное давление составит 50 кПа, человеку явно будет нехорошо, ну а при взрыве в 2 метрах от амбразуры, снова кирдык. Это согласно расчетам, на практике ситуации очень различаются, так что в принципе, для подавления дота было бы достаточно, чтобы реактивный снаряд рванул неподалеку от амбразуры, да так порой и бывало. Вот только так будет подавлена только одна амбразура, да и то на небольшое время, пока к ней не подойдет сменщик. Да, когда-то сменщики закончатся, но этого еще надо дождаться, то есть подавить амбразуру в первый раз, потом еще раз, еще и каждый раз штурмовик должен будет выполнять заход, прицеливаться, стрелять, но все равно будут промежутки времени, когда штурмовика не окажется над дзотом и он какое-то время сможет вести стрельбу по нашим наступающим частям. Нехорошо. Проблема в том, что ударная волна, вытекая из отверстия внутрь помещения дота, начинает распространяться во все стороны, постепенно ослабевая. Уже на расстоянии 3-4 диаметров отверстия волна сильно ослаблена, значительно меньше 0,4 от давления на фронте волны, подошедшей к отверстию. То есть если принять диаметром бразуры грубо в полметра, то на расстоянии метр-полтора становится безопасно. Это при взрыве наших 4 килограммов тротила за 3 метра от амбразуры. Если они же взорвутся в метре, то к амбразуре подойдет уже 4362 кпа ударной волны, которые сразу же за ней превратятся в 800 кпа, да и на расстоянии 2 метров будет еще 160 кпа, все равно смертельный исход. Вот только такие удачные взрывы бывают нечасто. Рассеяние гарантирует круг диаметром в 3-5 метров, к тому же ударная волна может затекать не напрямую в амбразуру, а под некоторым углом, или попадание вышло косо, или сама амбразура приподнята над поверхностью земли, что делается в том числе и для того, чтобы по ней было сложнее работать гранатами. При ее приподнятости гранаты скатываются вниз, а такое затекание всегда ослабляет ударную волну, сразу за препятствием возникает разрежение. Так что сделать отверстие как можно шире – первое правило для успешного поражения дотов и дзотов. И в этом направлении работала не только кумулятивная струя, но и энергия самого взрыва наших реактивных снарядов. Вообще взрывчатка может много что разрушить, даже если взорвется просто на поверхности предмета или преграды. Так, бетон толщиной 20-30 см разрушается от ударной волны давлением 140-200 кпа, кирпичные стены такой же толщины – от 500-560, легкое железобетонное сооружение с толщиной перекрытия 5-7 см и обсыпкой до метра, от 2000-2500 кпа. А, замечу, 4 кг тротила наших РС-120 даже при взрыве на дистанции 1 метр от преграды дадут по ней 4362 кпа, а в полуметре вообще 31 тысяча килопаскалей. У саперов вообще были простые формулы для расчета потребного количества взрывчатых веществ. Так, для жердей и брусьев брали 1,5 грамма взрывчатки на каждый квадратный сантиметр их сечения. Например, если надо перебить жердь диаметром 3 сантиметра, берут 7 граммов. Для стволов, бревен и свай расчеты выполняются по-другому. При диаметре до 40 сантиметров количество взрывчатки равно квадрату диаметра бревна. То есть бревно диаметром 20 см будет перебито зарядом в 400 грамм, большой динамитной шашкой. Для твердых пород, влажного дерева и для бревен толще 40 см заряд увеличивают в 1,5-2 раза, при подрыве под водой или с забивкой, в 2 раза меньше, ударная волна отразится от воды и также пойдет на разрушение. Это для тротила. При использовании других взрывчатых веществ их массу пересчитывают в тротиловый эквивалент. Так, гексогена потребуется в 1,3 раза меньше. Деревья падают в сторону заряда, что мы учитывали при устройстве засек и засад. Чтобы перебить железяку сечением 1 квадратный сантиметр, требуется 25 грамм. Соответственно, для листов толщиной до 2,5 сантиметров на каждый квадратный сантиметр сечения берут по 25 грамм. Скажем, если надо полностью перебить лист шириной метр и толщиной сантиметр, укладывают сверху в линию 2,5 килограмма тротила. При толщине от 2,5 до 10 сантиметров берут уже по 10 толщин граммов на каждый сантиметр, то есть при толщине 5 сантиметров на каждый квадратный сантиметр сечения потребуется 50 граммов, при 7 сантиметрах – 70 и так далее. То есть для перебивания того же листа, но толщиной уже 5 сантиметров – потребуется уже 25 килограммов взрывчатки, 500 квадратных сантиметров сечения 50 грамм на каждый сантиметр. Для балок и швеллеров по углам прибавляют еще по паре тройки больших, весом 400 грамм, шашек. Это все для обычной стали, для бронестали все увеличивается в 2 раза. Рельс перебивается шашками в 200 или 400 грамм. Для разрушения кирпича, бетона, скал, свои расчеты. Так, если заряд просто прикладывается к разрушаемой поверхности, то его потребуется 9 умножить на коэффициент твердости умножить на радиус разрушения килограммов. Коэффициенты твердости зависят от материала стены, каменистый грунт, 0,77, известковая скала, 1,11, гранитная, 1,34, кирпичная кладка на известковом растворе, 1,08, на цементном, 1,24, ну и бетон, 1,8. То есть, чтобы разрушить метр бетона, требуется 9,1 равно 16,2 килограмма взрывчатки, пут. Поверхностный взрыв, самый ресурсоемкий. Забивка заряда, то есть плотное прикрытие с другой стороны, грунтом снижает коэффициент с 9 до 5, ну и дальнейшее погружение заряда все уменьшает и уменьшает потребности во взрывчатке, вплоть до варианта размещения в середине разрушаемой преграды с забивкой, тут коэффициент уже не 9, а 1,15. Чтобы раздробить кубометр скальной породы, положенной сверху взрывчаткой, надо 2-3 килограмма тротила, а если в шпурах, то в 16 раз меньше. Чтобы обвалить здание со стенами до 2 метров, берется по 0,06 грамм взрывчатки на каждый кубометр объема того помещения первого этажа, в котором будет заложен заряд. Скажем, если эта комната площадью 20 квадратов с высотой потолка 2 метра, то потребуется 22,06 равно 24 килограмма взрывчатки. Ну и для образования воронок берут взрывчатку весом 0,77-1,7 радиус воронки, где 0,77 – это коэффициент для каменистого грунта, на других грунтах он будет ниже. То есть для образования воронки радиусом 0,5 метра, а значит диаметром 1 метр, берут 600 грамм взрывчатки, 3 малые шашки массой 200 грамм, правда, закопанных в землю. В общем, взрывчатка рулит. И нам оставалось только помочь ей пробраться внутрь защищаемого объема. Самое смешное, что еще в 1888 году профессор Чарльз Монро исследовал кумулятивные эффекты самым простым способом, связал вместе несколько динамитных шашек, а центральные втянул внутрь связки на 2 сантиметра, и таким способом пробил стенку сейфа. А к идее углублений во взрывчатке он пришел еще более парадоксальным способом. Как-то он наблюдал результаты действия взрывчатки по стальному листу и увидел на его поверхности буквы, они перешли с упаковки, в которую была завернута взрывчатка. Так-то он и пришел к выводу, что неровности на поверхности взрывчатки что-то да могут значить. В 1900 он описывал уже другой эксперимент. 9 динамитных шашек общим весом 4 килограмма, с также втянутыми центральными, но выемку он покрыл белой жестью, причем безо всякой задней мысли, только чтобы сохранить форму выемки. Результат оказался еще более потрясающим, была пробита стенка сейфа толщиной 120 мм, а диаметр пробоины составил 76 мм. Впрочем, у нас кумулятивные эффекты, пока еще без облицовки, исследовали и применяли на практике еще в 70-х годах 19 века. В 1864 году его открыл и использовал военный инженер генерал-лейтенант М. Е. Борисков. Он же в 1871 году предложил формулы для расчета потребностей во взрывчатых веществах, которыми пользуются и поныне. Монро, скорее всего, не знал об этих опытах. Что поделать, САШ тогда были страшной дырой. В дальнейшем исследования эффектов кумуляции, с металлической облицовкой и без, шли во многих странах. В 1923-26 годах советский ученый, профессор М. Я. Сухаревский, вработал с кумулятивными зарядами без металлической облицовки, исследовал их воздействие на броню. Так как воздействие было, естественно, небольшим, то работы были признаны несекретными и результаты были опубликованы в открытой печати. Немцы потом их перевели и использовали как сверхсекретные сведения. Но работы продолжались во многих странах. Причем в кумулятивных зарядах облицовка применялась еще до Первой мировой, но тогда она ставилась только для того, чтобы защитить заряд взрывчатки при ударе о преграду, то есть по-прежнему рассчитывали на кумуляцию только пороховых газов, а на металл внимания не обращали. США, Италия, Германия, Россия и затем СССР, все исследовали прежде всего газовую кумуляцию. Исследования именно облицованных металлом кумулятивных зарядов в США начались с трагического случая, произошедшего в 1935 году. Девушка-лаборант была убита каким-то кусочком меди, когда открыла дверцу печки. Расследование показало, что в печке случайно оказался детонатор, а в их донышке было углубление. В дальнейшем и выяснилось, что именно оно формирует небольшой медный снаряд, летевший в 3 раза быстрее винтовочной пули. Видимо, эти снаряды летали и до этого, но никто их либо не замечал, либо не обращал внимания. Да и не на каждой модели детонатора были такие углубления, а тут вот, трагически совпало. Примерно в это же время стали исследоваться кумулятивные снаряды с металлической облицовкой также в Германии и Австрии. Правда, там не получалось сформировать металлическую кумулятивную струю, по центру воронки шел трубчатый взрыватель, как и в первых советских снарядах, а патент на кумулятивный боеприпас получил в Германии Франц Таманик в 1939 году. До этого он несколько лет исследовал кумулятивные эффекты в облицованных воронках, используя для облицовки даже стекло. Кстати, сейчас, в 1943 году, немцы в качестве облицовки применяли цинк, вся медь шла на флот, а почему не применяли железо, было непонятно. Как и цинк, оно быстро разламывается в струе, но хотя бы плотнее, то есть его пробиваемость выше. В этом плане цинк уступал железу процентов на 15 минимум, а меди на все 30. Ну, нам-то это было на руку. Немецкие кумулятивы даже при внешнем сходстве с нашими имели меньшую пробиваемость. Даже в копии нашего РПГ-7 они использовали цинк, как было написано в их докладной. Для унификации процессов поставок у американцев уже применялась базука, реактивная граната калибром 60 мм. Как и остальные страны, американцы применяли инерционный ударник, поэтому точность подрыва была недостаточной и пробиваемость их оружия была ниже относительно теоретически возможной. Вернее, не столько точность, сколько разброс времени подрыва. Получился зазор чуть поменьше, увеличилось трение, и взрыв происходит с некоторым запаздыванием. Или наоборот, зазор больше, и взрыв происходит раньше расчетного. Механика – слишком ненадежный инструмент для кумулятивов. Мы, правда, поначалу ее и использовали, так как другого не было. Но я еще осенью 1941 года запустил проекты по выращиванию разных кристаллов, нацеливаясь прежде всего на кремний, но не только. Вторым кристаллом, по которому мы начали работы, был кварц. Тем более, что до войны исследования по выращиванию кварца велись во всем мире. Ультразвук и стабилизация частоты в радиоаппаратуре были нужны всем, а источником кварца были только природные залежи вплоть до того, что во время войны из той же Бразилии из-за немецких подводных лодок их возили в США и Англию самолетами. Так что искусственный кварц интересовал всех. Например, в Германии с 193 года вел исследование Ноткин, но он использовал изотермическую схему, то есть схему с одинаковой температурой по всему полю автоклава, уже через сутки стекло, из которого в раствор поступали вещества для роста кварца, обрастало тонкокристаллическим кварцем и рост останавливался. Просто растворимость кварца и кварцевого стекла в водных растворах солей при повышенных температурах и давлениях различна, и в итоге кварц покрывает стекло, и вещества из него не поступают в раствор, рост кварцевого кристалла остановится. А ведь еще в начале века в Турине Г. Специя использовал градиентный способ, когда верх автоклава, где происходит рост кристаллов, нагрет меньше, чем низ, где находится более горячий раствор, соответственно, раствор стекла за счет конвекции поднимался вверх, там из-за меньшей температуры снижалась растворимость стекла и на затравку осаждался кварц, а обедненный и подостывший раствор опускался вниз, где снова нагревался, насыщался нужными веществами и опять поднимался вверх. За счет того, что внизу было теплее, там кварц не осаждался и не закрывал стеклу возможность перехода в раствор. Таким способом Специя выращивал кристаллы из метасиликата натрия размером до 2 кубических сантиметров и весом до 5 грамм. Мы начали было выращивать кристаллы методом Ноткина, даже получали полуграммовые кристаллы, которые использовали для радиоаппаратуры, но мало. На сотню-полторы радиостанций в месяц. Но я-то из своего времени помнил про искусственные кристаллы весом в несколько килограммов. И ведь как-то их делали. Рыба есть, ловить надо уметь. Так что мы продолжали искать. Информацию об опытах специи нарыли в процессе сбора и конспектирования разрозненных книг и статей в журналах. И дело пошло. Правда, потребовалось модифицировать автоклавы, добавить горизонтальную перфорированную перегородку, разделявшую две температурные зоны, добавить второй комплект нагревательной и измерительной аппаратуры, чтобы их контролировать. Но почти сразу пошли кристаллы размером до 5 кубических сантиметров, что повысило выпуск стабилизированных радиостанций до 300, а затем и до 500 аппаратов в месяц. И мы расширяли производство синтетического кварца, если до этого у нас действовало порядка сотни автоклавов объемом всего по 3 литра, пустив на них несколько расстрелянных орудийных стволов, то к лету 43-го мы отладили и ввели в действие уже 10 автоклавов на 20 литров, чтобы выращивать более крупные кристаллы, все-таки у нас они получались с дефектами, так что не все участки можно использовать, да и требования к ориентации по осям кристаллической решетки приводили к большому количеству отходов, В мелких кристаллах слишком много материала шло в отбросы относительно размера самого кристалла, в крупных процент пригодных участков гораздо выше. Хотя и растут они дольше, общий рост что для мелких, что для крупных, примерно 1 мм в сутки с каждой из сторон. Соответственно, чтобы вырастить кристалл диаметром 10 см, на кило 300 веса, требуется 50 дней. Долго, хотя и терпимо. Но тут мы больше беспокоились о другом. Выдержит ли аппаратура такие высокие температуры и давление такое длительное время, да и управляющая электроника наверняка даст сбой, и источники питания могут подвести. МТБФ нашей аппаратуры не давала гарантий, но снова помогли широкие исследования. Как ни парадоксально, уменьшение разницы температур в горячей и холодной зонах с 40 до 20 градусов увеличило скорость роста до 2 мм в сутки. Видимо, до этого часть кварца просто не достигала затравки и выпадала обратно в горячую зону, где снова растворялась и делала новую попытку осесть на затравку. Так что 25 дней уже терпимо, но и этот срок мы уменьшили, правда, пока за счет уменьшения конечных размеров кристаллов, 6 см диаметром, это хотя всего 300 грамм кварца, зато всего 2 недели, уже терпимый срок. И разработчики конструировали установки с более тонкой схемой управления тепловыми полями, дополнительные нагреватели, термопары, аналоговая схема управления, им там возиться и возиться. Ну, может что-то еще более эффективное и получится. Тем более, что с начала 42-го острота дефицита пьезоэлектриков была решена и без кварца. Ведь самих по себе пьезоэлектриков существует несколько сотен. В качестве палочки-выручалочки мы выбрали сигнитовую соль. Это вещество было известно еще с 17 века. Аптекарь во Франции по фамилии Сигнит применял ее для лечения болезней желудка. Его же фамилия и стала названием этого вещества. И производство этой соли, простецкий процесс, недаром ее получали в столь далекие времена, винная кислота плюс поташ, затем добавить соды, и соль выпадает в осадок, проще пареной репы. Это не сотни и даже тысячи атмосфер, а также сотни градусов, что необходимо для выращивания кварца, точнее, для повторения природных условий, в которых он выращивается. Эту соль можно приготовить даже в домашних условиях, и вырастить из нее кристаллы, тоже точно так же, как мы в школе выращивали коралловые ветки из медного купороса, только вместо затравки надо использовать не проволоку, обмотанную шерстяной ниткой, а кристалл самой соли. Ну и аппаратура у нас была, не трехлитровая банка, а термостат. Причем пьезоэффект сигнитовой соли был в 3000 раз сильнее, чем у кварца. В 3000 раз. Легкий удар молотком по достаточно крупному кристаллу мог сгенерировать напряжение свыше 200 вольт. В СССР даже разрабатывались системы полевой связи по телефону, не требующие питания. Установленная в качестве мембраны пластина из сигнитовой соли генерировала достаточно напряжения, чтобы оно смогло пройти несколько километров до другого аппарата. Собственно, и само изготовление кристаллов этой соли было хорошо освоено во всем мире, в том числе и в СССР. Правда, больше в лабораторных условиях, по несколько грамм. Но и эти количества нас вполне устраивали. Мы начали выпускать радиостанции со стабилизацией частоты на основе пьезоэлементов из сигнитовой соли уже с начала срок второго года, причем сразу по десятку аппаратов в сутки, прежде всего для авиации и танкистов, то есть там, где требовалась высокая стабильность частоты. В самолетах, понятное дело, пилоту особо некогда постоянно подкручивать рукоятки регулирования, а в танках для этого выделялся отдельный член экипажа, который занимал лишний заброневой объем, а он, штука дефицитная, из-за радиста вес танка повышался где-то на 2 тонны. Мы, правда, от радиста-то избавились, но объем не уменьшили, в старых танках и самоходках и смысла не было, да и в новых нашлось чем его занять, дополнительный боекомплект, топливо, более мощные, а следовательно и более объемные воздушные фильтры еще никому не вредили. Со старыми радиостанциями от радиста избавиться и не удалось бы, постоянная тряска, изменение температуры, влажности, все это воздействовало на аппаратуру, меняло положение витков в катушках индуктивности, расстояние между обкладками конденсаторов, и частота плыла, так что хочешь что-то услышать, возвращая ее обратно подкручиванием рукояток. В аппаратуре со стабилизаторами такое подкручивание выполнялось схемой устройства, несколько дополнительных конденсаторов, резисторов, ламп и пьезоэлементов заменяли человека, внутренние объемы совершенно несопоставимые. Правда, Поначалу мы ставили на каждую радиостанцию только по одному пьезоэлементу, что снижало количество доступных частот, а следовательно и гибкость, и защищенность радиосетей, но где-то с лета 42-го, удовлетворив первый голод на стабилизированные радиостанции, мы начали наращивать возможности аппаратуры, ставить по 2, 3, 5 пьезоэлементов, рассчитанных на свои диапазоны, точнее, линейки, наборы, частот. Глава 21. Эти же кристаллы сигнитовой соли мы использовали и для взрывателей кумулятивных снарядов. Разброс времени подрыва по сравнению с механическими системами резко уменьшился, что позволило применить более эффективные схемы кумулятивных воронок. Теперь нам не надо было делать их исходя из худших условий подрыва. Хотя и механические взрыватели оставили, для дублирования. Дублирование требовалось, так как пьезоэлементы на сигнитовой соли, хотя и выдавали гораздо большее напряжение, чем кварц, но были менее надежными. Так, уже при температуре в 56 градусов они начинали разлагаться, что требовало дополнительных телодвижений. Ведь, скажем, в радиоаппаратуре присутствуют довольно горячие лампы, и температура запросто может превысить и 60 градусов. Пришлось ставить пьезоэлементы в отдельные термобоксы, вводить отдельные радиаторы и принудительную вентиляцию. В снарядах для танковых орудий мы вообще пока не стали применять эти элементы. Нагреться в стволе они могут запросто, особенно после интенсивной серии выстрелов, а вентилятор на снаряд уже не поставишь, да и брать в стволе холодный воздух неоткуда. И нагрузить экипаж отслеживанием за тем, чтобы снаряд с таким взрывателем находился в стволе не больше минуты, тоже не выход, у экипажа и без того забот хватает. Вот на РПГ, а позднее и на РС ставить такие взрыватели ничто не мешало, вероятность их сильного нагрева невелика, особенно если будут следить за тем, чтобы не держать оружие на солнце или близко к источникам тепла. Но у сигнитовых кристаллов были и другие недостатки. Например, они были водорастворимы, хотя это и решалось закаткой в целлулоид или другой пластик. Еще они были хрупкие, так что требовалось защищать их от вибраций. Впрочем, тонкие кристаллы использовали только в радиоаппаратуре, а ее и так надо защищать от вибраций. Ну и мы еще дополнили виброзащитой термобоксы. А в снарядах РПГ и РС ставились сравнительно толстые кристаллы, которые лучше выдерживали вибрации при полете, к тому же мы ставили их через резиновые прокладки. Тем не менее, радисты и экипажи всегда держали при себе комплект сменных пьезоэлементов, а из кумулятивных выстрелов не срабатывало 7%, высокая величина, хотя, наверное, далеко не всегда из-за пьезокристаллов. Как бы то ни было, сигнитовые кристаллы как-то позволили нам продержаться до начала массового выпуска кристаллов из кварца, и еще послужат какое-то время, так как уж больно большой их объем мы сейчас выпускали. Начали мы, как я говорил, с лабораторных объемов, по несколько сот граммов в сутки с десятка другого лабораторных постов. Впрочем, и в СССР до начала войны была примерно такая же ситуация. Исследования по промышленному выпуску кристаллов были инициированы в 1934. Правда, несколько лет было потрачено на изготовление кристаллов из сахарозы. Зато набили руку на выращивание кристаллов, поэтому, наконец взявшись в 1939 за выращивание кристаллов сигнитовой соли, уже в 1940 метров в году вышли на полузаводской уровень производства, а в 1941 – на заводской. Причем на выращивание кристалла весом 1,4 килограмма уходило всего 40 дней, тогда как в физтехе подобные кристаллы вырастали за полгода, просто за счет других параметров. Причем технологию выращивания кристаллов разработали всего за полгода, и всего два человека, Николай Наумович Шефтель и его лаборантка. С началом войны организовали завод, причем в качестве термостатов использовали деревянные бочки по 700 литров, первый же урожай с 20 бочек дал 329 килограммов монокристаллов. В мае 1942 был разработан динамический метод выращивания кристаллов с перемешиванием раствора. Именно этот метод мы и получили, когда наладили контакты по обмену научной и технологической информацией, так что 2-3 сотни килограммов в месяц было для нас не проблемой. А потом, уже мы придумали не перемешивать раствор, а вращать в нем саму затравку с кристаллом, рост стал еще быстрее. Так что проблем с пьезоэлектриками в общем-то не было, и дополнительные объемы кварца лишь улучшат и расширят их использование. Так, температурная стабильность кварца в качестве генератора частоты все-таки выше, чем у сигнитоэлектриков, примерно в 3-5 раз, что означает, что для радиостанции на кварце потребуется еще реже подкручивать рукоятку подстройки, да, хотя ее уже не надо крутить почти постоянно, как на вообще нестабилизированных радиостанциях, но раз в 10-15 минут требовалось, именно из-за изменения температуры окружающей среды. Сейчас потребуется еще реже, а может и вообще не потребуется, посмотрим. А вот в танковых снарядах более широкое применение кварца будет очень кстати. Это позволит применять более эффективные формы кумулятивной облицовки, что с появлением у фашистов новых танков и все более широким использованием противокумулятивных экранов становится очень актуальным. Впрочем, в плане синтеза кристаллов у нас шли и другие работы, например, по рубину. Синтетические кристаллы рубина были получены еще в 1837 году, а в 1902 во Франции Вернилем был разработан простой метод их синтеза. И пока об этом методе мало кто знал, помощники Верниля тут же провернули аферу по продаже искусственных рубинов. Они ездили на восток и впаривали эти камни со скидкой. Для правдоподобия в них даже вводились изъяны. В камнях просверливались небольшие отверстия и туда вставлялись кусочки антрацита или другой породы. А затем отверстия заливались тем же расплавом, из которого был сделан сам камень, и тщательно зашлифовывалось. Я же, узнав о том, что рубины уже делаются искусственно, тут же запустил исследования по их производству, благо метод Чохрольского по выращиванию кристаллов нами использовался для изготовления слитков кремния. Ведь рубин – это не только и даже не столько украшение, это ценный технический камень. Именно с началом его использования в качестве высокоскоростных подшипников наши гироскопы повысили устойчивость на два порядка. Да и про лазеры на основе рубина я помнил и инициировал соответствующие исследования прежде всего для самонаводящихся боеприпасов, так как горячее пятно от луча лазера будет надежно схватываться нашими ИГ-датчиками, думаю, на любой местности и фоне. Фрицам пипец. Впрочем, я немного ушел в сторону от темы разрушения дотов и дзотов. Уж просто появилась возможность рассказать об эффективности кумулятивных боеприпасов разных стран. Тут мы были впереди планеты всей. Причем на голову и даже больше, наши 4-6 калибров пробиваемости крыли как бы к овцу 1-2 калибра других стран, что Германии, что США, немцев, за счет материала и формы облицовки, а также взрывателей, более богатых американцев, за счет тех же взрывателей и формы облицовки, собственно, ни тем, ни другим, с механическими взрывателями ничего лучше и не достичь. О причинах я уже рассказывал, про англичан и французов. Вообще отдельная песня, еще перед войной там не считали получение металлической кумулятивной струи важным делом, предполагая, что металлическая облицовка нужна лишь для усиления газовой кумулятивной струи. Неверное предположение, хотя и приводило к верным результатам, работа кумулятивных боеприпасов с такой облицовкой действительно усиливалась, вот только исследования шли в неправильном направлении, соответственно, и результаты были не ахти. В Англии были 76-миллиметровые неуправляемые зенитные ракеты, а когда англичане узнали, что РККА массово применяет реактивные снаряды с самолетов, то на основе этих зенитных ракет они начали выпускать реактивные снаряды для авиации, причем пусковая труба ракеты была неизменной, а боевая часть прикручивалась по необходимости. У англичан были бронебойные калибром 87 мм, обычная болванка, даже не кумулятивная, и осколочно-фугасная калибром 114 мм. Причем, по заявлениям англичан, их бронебойный снаряд, разгонявшийся до 430 метров в секунду, пробивал броню толщиной 88 мм. Как они этого достигали, было неведомо. Возможно, знаменитый туман мешал сделать правильные замеры. Более того, эти ракеты применялись против немецких подлодок, поражая те даже на глубинах до 10 метров. Лодки как минимум лишались возможности к погружению. Но, повторю, кумулятивных боевых частей на английских ракетах не было. Американцы тоже применяли реактивные снаряды калибра 114 мм, но, как и англичане, без кумулятивных боевых частей, только бронебойные болванки и осколочно-фугасные снаряды. Да, не успели еще как следует повоевать ни те, ни другие, с противником, массово применяющим бронетехнику с сильным бронированием. Зато с подлодками столкнулись обе страны, и если англичане могли достать немцев или японцев на глубине до 10 метров, то американцы в 1943 метра разработали специальную ракету для борьбы с подлодками, калибра 89 мм, Эти ракеты с цельнометаллической боевой частью уверенно двигались под водой якобы до глубин в 30 метров, да еще поражали там подлодки, пока информация была непроверенной. Впрочем, сейчас, с середины 194 СГО, англичане наконец-то начали мыслить в правильном направлении и стали выпускать во все больших количествах свой гранатомет «Пиат», в боекомплекте которого были и кумулятивные гранаты. При калибре 87 мм он обеспечивал пробитие до 120 мм брони, но дальность прямого выстрела составляла не более 100 метров, да и то вероятность попадания была не более 60%, невысокая начальная скорость давала очень высокий разброс. К тому же кумулятивные экраны и сетки существенно снижали эффективность. Мы познакомились с этими гранатометами во время боев с армией Краевой. Англичане массово забрасывали это оружие своим союзникам. И, несмотря на свои недостатки, гранатомет обладал большим преимуществом при стрельбе из засад, так как в нем отсутствовала струя пороховых газов, исходящая назад. Белополяки уже давно вели с нами диверсионную войну, поэтому новый агрегат стал для них большим подспорьем, а от нас потребовал навешивать противокумулятивные решетки практически на всю технику, ходившую в тылу вне городов и поселков, в том числе и на автомобили. Причем при стрельбе осколочными гранатами можно было вести и навесной огонь, и тут дистанции увеличивались до 300 метров, неплохая замена миномету. Возвращаясь к теме разрушения укреплений с помощью кумуляции, во время войны и наши, и немцы применяли переносные кумулятивные заряды для борьбы с укреплениями. Так, при штурме бельгийских фортов в 1940 году немецкие десантники использовали заряды с весом взрывчатки от 12 до 50 килограммов, причем они пробивали настолько большие отверстия, что позволяли забрасывать внутрь укрепления гранаты, уничтожая тех, кто подходил на смену убитым при взрыве кумулятивного заряда. В РККА также были заряды для работы по дотам, КЗ-1, общим весом под 15 килограммов, со взрывчаткой массой 9 килограммов и диаметром корпуса 350 мм, ну и облицовки, чуть поменьше. Медная сферическая облицовка толщиной 5 мм пробивала 30 см стали с диаметром пробоины 10-15 мм, железобетон на 1,30 м с диаметром 40-70 мм, а кирпичную кладку на 2 метра с диаметром пробоины 80-100 мм. И советские саперно-штурмовые группы активно использовали эти заряды. Все-таки тащить 15 килограммов к немецкому доту проще, чем 50-100, а то и больше килограммов обычной взрывчатки, необходимой для его подрыва. Впрочем, наши изделия РС-120 были еще удобнее, тут и работа со штурмовика, и тандемная кумулятивная часть, обеспечивавшая диаметр отверстия в 1,5 раза больше. А ведь мы разрабатывали уже снаряды РС-160К, которые обеспечат 1,5 метра пробития бетона и диаметр отверстия 20-25 сантиметров, и даже 40 сантиметров во второй модели. Эти устройства мы испытывали двух видов. Первое, как и РС-120К, с последовательно расположенными кумулятивными элементами, с облицовкой и без. А вот вторая модель в первом ряду имела 4 кумулятивных снаряда, прошивавших преграду длинными тонкими струями, а следом шла широкая воронка, которая прошивала центр, заодно обрушая то, что было прошито первым рядом, а уже затем ударное ядро, которое обрушивало все, что было сломано предыдущими рядами кумулятивов. Ну и вишенкой на торте, сосредоточенный заряд чистой взрывчатки, чтобы загнать вовнутрь ударную волну, не растраченную даже на формирование металлических кумулятивных струй. Но тут пока были проблемы с синхронизацией зарядов, требовались слишком жесткие допуски на время инициирования и детонации. Впрочем, сейчас снаряды РККА, даже вращающиеся с высокой скоростью, тоже повышали свою пробиваемость. Мы передали технологию производства кварцевых взрывателей, так что советские снаряды избавились от трубки, которая шла по центру снаряда, в том числе и через кумулятивную воронку. Эта трубка передавала детонационный импульс от взрывателя, расположенного в головной части снаряда, но она же, располагаясь по оси будущей кумулятивной струи, снижала ее эффективность.